про Федю, Федину маму и про кое-кого еще. Жила-была одна пренеприятнейшая парочка — Сапель Чихалыч и тетка Кошлетка. И на всех эта парочка старалась побольше начихать и накашлять. Особенно любили Сапель Чихалыч и тетка Кошлетка нападать на детей внезапно. И это им очень ловко удавалось, ведь они были невидимые и неслышимые. Как нападут на ребенка? Он сразу начинал кашлять и чихать, чихать и кашлять, то есть болеть. А Сапель Чихалыч с теткой Кошлеткой давай веселиться и хохотать, и хлопать друг друга по плечу. Ребенок чихает, а они, знай, приплясывают и поют. Эх, раз, еще раз, еще много-много раз. И чем сильнее болел ребенок, и, соответственно, грустнее становилась его мама, тем больше веселились Сапель Чихалыч и тетка Кошлетка. А когда ребенок прогонял болезнь и выздоравливал, и мама переставала грустить, Сапель Чихалыч и тетка Кошлетка так расстраивались, что сами начинали слабеть и чахнуть, и срочно мчались в другие места, где опять напускали на детей болезни и веселились. Такая ужасная была парочка. И вот однажды Сапель Чихалыч и тетка Кошлетка решили напасть на мальчика Федю. Худенький такой с виду мальчик, бледненький. Только подкрались к нему, а Федя раз и залез на турник. Только они изловчились и прыгнули на него, а Федя раз, раз, как начал кувыркаться. Да так ногами задрыгал, что никак за него не ухватишься. Одни синяки да ушибы. А Федя покувыркался, покувыркался и спрыгнул с турника. И, конечно, даже не догадался, что раскидал незваных гостей в разные стороны. А Сапель Чихалыч и тетка Кошлетка отряхнулись, встрепенулись и опять стали к Феде подкрадываться. Уже совсем близко подкрались, вот-вот прыгнут. А Федя раз и включил душ в ванной. Он всегда после зарядки под душ залезал. Сильная струя как ударит по Сапелю Чихалычу и тетке Кошлетке, как ошарашит их и оглушит. И снова разлетелись они в разные стороны. Опять не удалось на Федю напасть. «Ничего, тетушка!» — прогнусавил Сапель Чихалыч, выжимая мокрую кошлетку. «Мы еще ему покажем! Уж мы этого мальчишку проучим! Не будь я Сапелем Чихалычем!» А Федя позавтракал и пошел гулять. И встретил во дворе своего друга. И стали они с другом бороться. Понарошку, конечно, по-дружески. Сначала Федя положил своего друга на обе лопатки, потом друг положил Федю на обе лопатки, тоже, конечно, по-дружески. И так Феде понравилось лежать на своих обеих лопатках, что он решил немного поваляться и вообще передохнуть. Тут-то и накинулись на него Сапель Чихалыч и тетка Кошлетка и напустили на Федю простуду. Встал Федя, пришел домой и как начал кашлять и чихать, и температура поднялась, заболел Федя. А мама сразу стала грустной, ведь мамы всегда становятся грустными, когда болеют дети. А Сапель Чихалыч и тетка Кошлетка, ну, веселиться, ну, плясать и, конечно, хлопать друг друга по плечу и петь. Эх, раз, еще раз, еще много-много раз. А Федя, хоть и заболел, не очень-то расстроился. Если честно, он даже обрадовался, что мама не пошла на работу и осталась дома. Мама читала ему книжки и поила чаем с малиновым вареньем и какими-то целебными травами. А вечером мама посадила Федю на колени, крепко обняла его и сказала: «Эх, лучше бы твоя болезнь перескочила ко мне, а тебя оставила в покое. Уж я бы с ней быстренько разделалась, а ты бы сразу выздоровел». А Федя ответил: «Что ты? Я не хочу, чтобы ты болела. Не отдам я тебе мою болезнь ни за что. Ты, мамочка, не грусти, и я скоро поправлюсь». Тетка Кошлетка и Сапель Чихалыч прямо-таки обалдели от Фединых слов. «Вот нахал!» — возмущенно прокашляла Кошлетка. «Откуда он знает, что скоро поправится? Уж мы ему не позволим!» А Сапель Чихалыч прогундосил: «Что-то больно он веселый, хоть и больной. Не нравится мне это, дорогая тетушка. Может, он какой секрет знает против нас?» А Федя и мама решили прогнать болезнь как можно скорее. Они стали парить Феде ноги. Но просто так сидеть и парить ноги очень скучно. И Федя начал сочинять стихи. «Наконец-то, слава богу, я сижу и парю ногу!» Мама улыбнулась: «Отлично, давай дальше!» А Сапель Чихалыч и тетка Кошлетка от возмущения задергались и стали нервно грызть ногти. Ведь для них самое приятное было, когда мама грустит, а ребенок болеет и хнычет. А тут, ну а тебе, ребенок сочиняет стихи, а мама улыбается. Безобразие! А Федя продолжал: «Парится моя нога, я сижу, смеюсь слегка». «Ты слышишь? Этот негодник еще и смеется!» — толкнул в бок тетку-кошлетку Сапель Чихалыч. «Ничего, Сапелюшка, хорошо, хоть только слегка смеется!» — успокаивала Кошлетка. Но уже не очень уверенно. Действительно, это было слабое утешение. Оба чувствовали, что все идет не так, как надо. А Федя подумал-подумал и бодро сказал маме: «Веселись, не унывай, кипяточек подливай!» И они оба расхохотались. И совсем уже не слегка, а громко и с удовольствием. Тут Сапель Чихалыч и тетка Кошлетка не выдержали. «Бежим скорей из этого ужасного дома!» — крикнул Сапель Чихалыч. «Здесь вместо того, чтобы болеть, плакать и отчаиваться, только подливают кипяточек и хохочут!» «Сапель, бежим скорей!» — подхватила тетка Кошлетка. «А то мы сами заболеем и захереем от такой опасной, веселящей экологической обстановки!» Они схватились за руки, выскочили в окно и помчались, не разбирая дороги, туда, где экологическая обстановка была для них в самый раз. А Федя еще разочек чихнул, кашлянул и вдруг почувствовал, что все у него прошло. «Мамочка, я выздоровел!» — воскликнул он. «Правда, как я рада!» — счастливо вздохнула мама.